Глава 54. Бокалейщик недоуменно смотрел на меня и явно не понимал, что это вы такое удумали, молодая госпожа. «Мое имя Дарёна Урси. Здесь деньги», — ответила я, положив перед мужчиной на стол увесистый кошель. «Думаю, не меньше 400 луидров. Я могу вложить их в вашу лавку, если вы возьмете меня в совладелицы. В прошлый раз, когда мы покупали у вас шары на елку, я случайно услышала ваш разговор с женой. Оттого знаю, что вы работаете в убыток, и лавка ваша переживает не лучшие времена. Потому и подумала, что вы можете согласиться на мое предложение». «Вы хотите стать совладелицей лавки?» – удивился Дидье, и на его лице отразился неподдельный ужас. «Да, какая глупость, мадемуазель!» – неучтиво воскликнул лавочник. «Где ж это видано, чтобы девица занималась торговлей?» «Не видано, но я буду первой. Что в этом такого? У меня есть деньги и огромное желание попробовать себя в деле. Я смогу помочь вам, а вы мне». «Нет, нет», — категорично замотал он головой. «Что скажут люди? Это мужская обязанность вести дела и торговать. Это просто недопустимо. Девица мой совладелец. Все подумают, что я спятил. Вот если бы вы шли замуж, и ваш муж вложил деньги в мою лавку, другое дело». Услышав его категоричное заявление, я нахмурилась. Неужели это закостенелый мир, где правили мужчины, нельзя было изменить? Почему женщина в нем лишь приложение к сильному полу? Это было так несправедливо. Теперь, когда обрела свободу и у меня завелись деньги, я не могла распорядиться ими по своему усмотрению и устроить свою жизнь так, как хочу. Нет, я должна была тратить золото на наряды и безделушки и жить под покровительством мужчины, в моем случае барона Бафора. Иной участи ни Филипп, ни этот лавочник для меня не видел. «Дорогой, можно тебя на минутку?» Вдруг подала голос жена лавочника, которая до того аккуратно расставляла банки на полке и делала вид, что не слушает. Супруги отошли в сторонку, и я отчетливо услышала властный голос мадам Дидье. «Анаре, ты в своем уме? Эта девушка предлагает нам такую выгодную сделку. Мы все в долгах, ты забыл об этом. А с помощью ее денег мы сможем уплатить все наши долги и даже улучшить что-то в лавке. Это наш шанс. Сама судьба послала сегодня нам эту прекрасную девушку. Или ты хочешь, чтобы наша лавка закрылась после Нового года? Мы уже еле сводим концы с концами. На что мы будем жить? Или кормить наших малюток?» «Но это нехорошо, Анриетта», — пробубнил лавочник, и в его голосе уже слышалось сомнение. «Что скажут люди?» «А что они скажут, когда мы окажемся с детьми на улице? Когда ростовщики отберут нашу лавку за долги, а? А я скажу тебе, Анаре, мы будем просить милостыню на паперти. Говорю тебе, ты возьмешь деньги у этой девицы и сделаешь ее своей компаньонкой. И как можно скорее. Или я уйду от тебя вместе с детьми и вернусь к отцу», — добавила мадам Дидье так грозно, что я сразу поняла, кто в доме хозяин. Улыбнулась про себя, мне это было на руку. Итак, лавочник под напором жены согласился. Взял с меня только половину денег, сказав, что пока этого достаточно. Завтра мы собрались с ним идти в местную гильдию торговцев и узаконить мое совладение документально. Мадам Дидье была несказанно рада, так же, как и я. Узнав, что мне негде жить, и я приехала с вещами, она немедленно провела меня на второй этаж, в самую дальнюю комнату. Когда-то тут жила мать бокалейщика. Комната была хоть угловая, но довольно теплая и светлая. Одна из немногих, где имелся работающий камин, как пояснила хозяйка. Остальные четыре комнаты занимало семейство Дидье, у которых было трое малолетних детей. С ними же жила Лили, кормилица и няня в одном лице, присланная матерью мадам Анриетты из соседней деревеньки в помощь дочери. Когда бокалейщик по просьбе жены ушел принести мои вещи из кареты, я улыбнулась мадам Анриетте и осторожно спросила: «Мы могли бы обсудить с вами, мадам, какие изменения внести в нашу лавку, чтобы она пользовалась большим спросом?» Я понимала, кто всем заправляет и кто будет принимать окончательное решение. Конечно, госпожа Анриетта, потому и завела этот разговор именно с ней. И что там лавочник говорил про то, что женщина не должна заниматься торговлей? Сам-то он точно ходил под каблуком у своей жены. «Непременно, милая. Через час мы будем трапезничать. За обедом все и обсудим. Сегодня Лили готовит жаркое, очень вкусное. Потому не стесняйтесь и спускайтесь вниз в столовую. Вы же теперь член нашей семьи». От слов женщины мне стало очень приятно. Я даже не ожидала такого отношения к себе. Вот что значит быть свободным человеком еще и с деньгами. «Спасибо, госпожа. Можете называть меня просто Анриеттой, а я вас буду величать Дарёна». Я согласилась, и женщина довольно закивала. «А теперь я оставлю вас. Располагайтесь и отдохните. Я велю Лили принести вам воды, ополоснуть лицо и руки. Она затопит камин». Ужин проходил в небольшой столовой, выходившей окнами во внутренний дворик и примыкающей к кухне на первом этаже. Мэтр Дидье сидел во главе стола, справа от него жена, далее я. Напротив занимала место няни Лили с детьми, за которыми она следила. Мы с Анриет живо обсуждали, какие новшества можно внести в нашу лавку. Думаю, прежде всего надо продавать в лавке самые ходовые товары, те, которые нужны всем и большинству горожан. Например, можно сделать отдельный прилавок с чаем и кофейными зернами, предложила я. Эти напитки любят все, и они будут давать приличную выручку. Ведь на рыночной площади есть только один подобный магазин. Согласна, закивала Анриетта. Если закупить разнообразные сорта чая, наверняка посетители смогут подобрать что-то на свой вкус. Именно, и не уйдут с пустыми руками, продолжила ее мысль я. Но основы должны составлять наиболее популярные сорта, хотя и диковинные можно предлагать посетителям. «Птички мои, вы все хорошо придумали, но забыли об одном», — пробурчал мэтр Дидье, засовывая в рот очередной кусок сочной говядины. «Уважаемый господин Брессак, владеющий чайным магазином на другом конце площади, будет недоволен, мы станем его конкурентами». «Значит, завтра, Анаре, ты пойдешь к нему и обо всем договоришься», — велела ему жена. «Скажешь, что мы должны как-то выживать». И вообще, на торговой улице 4 мясных лавки, и у всех есть покупатели. А у господина Брессака вечно то чай закончился, то толпа покупателей, которых он не успевает обслуживать. «А если он будет возражать?» — спросил лавочник. «Пообещайте ему держать те же цены на чай и кофе, что и у него», — добавила я, — «чтобы быть на равных. А еще можно установить разное время работы лавок. Например, вы открываетесь в 6 утра, а он в 12. Зато в 7 вы уже закрыты, а он закроется только в полночь. Тем самым в утреннее и вечернее время клиенты будут покупать у кого-то одного из вас. И тогда и у него будет прибыль, и у вас», —